738. В сознании соответствия энергии заключено все космическое творчество. Потому так важно устремиться к соответствию. Вся космическая мощь заключена в этом законе. Применение высшего понимания космического соответствия даст духу направление. Потому, когда утверждается свобода духом, то от выбора путей будет зависеть направление. Так соответствие между духом и космосом напряжено потенциалом зерна. Неуравновешенность духа так пагубна, ибо каждый, подошедший к нам, несет карму своих достижений. Так творчество духа направляется духом в свободно избранную космическую струю.